имя религии. Ум портит вас. Не ум, что не есть отсутствие ума, исправляет вас. Вы можете злоупотребить умом, но не умом. Это религия не ума, наука депрограммирования вашего ума. Для этого не нужны пророки, спасители, папы, аватары, парамахамсы, махамандалешвары и прочее. Присутствие энергии понимания и разума достаточно. Ум предоставляет информацию, не ум вызывает трансформацию. Первое измерение религиозности не ума. Сад – чистая жизнь. Атитхибхава. Это значит жить, относясь ко всему как гость. Все мы гости. В этом мире нет ничего постоянно проживающего. Гость живет без привязанности, но с полным чувством пропорции. Он не вызывает никакого беспорядка в живом течении жизни. Второе измерение религиозности не ума. You see, when you go to somebody's house as a guest, you have all the affection, love, but no attachment, because you have to go. So to live without attachment is to live like a guest, and that is a pure living. If you get into attachment and aversion, you have started the problem. Посмотрите, когда вы едете кому-то в гости, там останавливаете, вы наполнены хорошими чувствами, но вы рады, но у вас нет привязанности. Вы знаете, что это не ваше, и вы должны оставить это. Поэтому вы, находясь в гостях, живете совершенно счастливо и легко уходите. Жить как гость – это означает жизнь безо всякой привязанности. Потому что когда начинается привязанность, начинается проблема. Начинается вся агония и тревога. And when you go to a person as a guest, you are very, very austere. You don't do this and that. You are very, very controlled. You know how to behave. You don't want to create any problem for your host. И когда вы тоже едете в гости, вы ведете себя совершенно по-другому. Вы хорошо контролируете себя, вы не делаете того и того. Вы не хотите создать проблемы своему гостеприимному хозяину. Поэтому часто не делаете того, что делаете обычно. So if the mind remains as a guest of life, not a boss of life, you will find there is a paradise on this planet. Если ум был бы гостем жизни, а не боссом жизни, то тогда бы мы очутились в раю прямо на этой планете сейчас. Yes, sir. Второе измерение религиозности не ума. Чит, чистое сознание, сакшибхава. Это значит существовать как свидетель, без выбора, не превращая сознание в поле боя состязающихся мыслей, а сознание, в котором равновесие никогда не компрометируется, не подвергается опасности быть разрушенным. Here also, the pure consciousness is a witness. The word sakshi means witness. It does not go into choice. Just third dimension. Just choiceless awareness. И посмотрите, чистое сознание, оно лишь очевидец. Сакши значит свидетель, очевидец. Оно ничем не занято, и оно ничто не выбирает. Просто созерцая все без разбора. See, the choice is all right in technical world. When you go to purchase your shoe or a shirt, but psychological choice is horrible. That is the beginning of all problems. The psychological choice, formation of images about you, about others, this is horrible thing. So this choicelessness in the psyche, no psychological registration, and therefore no psychological residue and sediment in the body. The body remains pure from all the psychological pollution. Посмотрите, выбор, который необходим в техническом мире, например, когда вы идете выбирать себе обувь по размеру или одежду, он превращается в ужасающее, вносящее беспорядок измерение в сознании, когда оно занято постоянным психологическим выбором в силу привязанности и отвращения. Is it okay? Yes. And even the doctors say, medical doctors say, that 90% of the disease is coming.